Некоторые слишком спешат, так как считают, что очень раннее приучение ребенка к чистоте свидетельствует о правильном воспитании. Другие матери слишком строги. Они ругают ребенка, который не очень быстро учится чистоплотности. Некоторые мамы, панически напуганные микробами и фанатично борющиеся за гигиену и порядок, делают брезгливое выражение, освобождая горшок своего малыша. Наконец, некоторые мамы, наоборот, ожидая продукцию, выражают радость, граничащую с восторгом. Ребенок восседает на горшке в окружении семьи, являясь предметом бесконечных шуток. Подобная ситуация оправдывает шутку о том, что первое слово, которое слышит малыш, это слово «кака», и в этом нет большого преувеличения. Последствия неправильного обучения чистоплотности бывают различными. Свой отказ делать то, о чем его просят, ребенок может выразить двумя способами – пачкать пеленки или сдерживаться. Второй способ опасен тем, что у малыша появляется запор. Когда же он пытается освободить желудок, то при запоре появляется боль. Малыш еще сильнее начинает сдерживаться, прочно закрепляя запор желудка. Чтобы вылечить ребенка от запора, мать делает промывание, использует свечи и так далее. Образуется заколдованный круг. Сеанс с горшком превращается в каждодневную пытку. Мать чаще всего из-за своей непонятливости, ставшая виновницей подобного явления, не останавливается на полпути, она продолжает допускать ошибки. Сцена с горшком становится семейной, во время которой все вмешиваются. Каждый из членов семьи предлагает новые средства, чтобы добиться результата. Угрозы: ты не будешь играть, ты не пойдешь гулять, ты не получишь есть, если не. Награды: малыш получит красивую куклу, если. Конец 194 страницы. Попытки пристыдить, быть грязным в твоем возрасте, как не стыдно, и так далее. Точно такую же сцену можно наблюдать в некоторых семьях во время еды, когда ребенок отказывается есть. Отличается только конечная цель. В обоих случаях сопротивление ребенка может достичь необычайных размеров. Небольшое сопротивление вполне нормально. Это доказывает, что у ребенка есть характер, и его не всегда можно заставить сделать что-либо против его желания. Ребенок, у которого нет индивидуальности, не реагирует ни на что. В конце концов, именно сила сопротивления, правильно воспитанная, помогает ему преодолевать препятствия. У малыша появляется желание ударить или поцарапать тех, кто так неловко пытается заставить его сделать что-то против его желания. Он злится, яростно дергает за волосы мать, щиплет ее и даже кусает. Подобная агрессивность иногда проявляется очень сильно. Но она быстро пройдет, если мать отнесется к ребенку с пониманием и гибкостью. Если же агрессивность продолжает появляться после 2 лет, в грубых жестах и действиях по отношению к матери, братьям, сестрам, необходимо посоветоваться с педиатром. У педантично чистоплотной матери ребенок ведет себя по-другому. Он так же, как мать, начинает панически бояться микробов, становится чрезмерным чистюлей. Малейшее пятнышко от молока причиняет ему страдания. Слишком доверившись матери, он утрачивает природное стремление сопротивляться и постепенно становится очень робким. Возможен и такой случай, при котором, столкнувшись с трудностями адаптации к новым условиям, ребенок становится неряхой, особенно тогда, когда начинает ходить в школу. Некоторые дети, заметившие значение, которое занимает в семье сцена с туалетом, начинают излишне интересоваться своей продукцией. Они как бы сознательно не хотят быть чистоплотными. Им нравится атмосфера грубоватых шуток, они получают от них удовольствие. Наверное, вам понятно, почему мы говорим о чистоплотности в этом разделе, а не в главе, посвященной гигиене ребенка. Потому что эта проблема выходит за рамки ванной комнаты, в основном так же, как и отнятие малыша от груди, затрагивает гораздо более важные вопросы, а не только приготовление пищи.